Рак-рыцарь совсем разошелся в своем негодовании, и Барбер предпочел разумным сменить тему. «Знаете, — сказал он, — я здесь на ответственном задании, занимаюсь поиском одной вещи, которая принадлежит матери богов, и у меня есть все основания полагать, что она может находиться во владениях этого... Ну, как его... Вы могли бы подсказать, где бы я мог его найти?» Сэр Локомар нахмурился. «Забудь об этом, мой мальчик. Я сомневаюсь, что сам знаешь, кто способен нарушить чьи-то права собственности. Не его это стиль, слишком грубо, как ты понимаешь. Все-таки я хотел бы переговорить с ним. Где этот... Как бишь его пребывает? Никто не знает, кроме Колы. Но она не скажет». Ты мог бы спросить у пиявок, они его вассалы. Как мне найти их? Вверх по течению, где притока впадает с правого берега. Ну, хорошо, пожалуй, я отправлюсь туда. До свидания и спасибо. Барбер встал на край башни, чтобы взлететь. Пока, приятель, приятно было поболтать. Да, кстати, я был бы признателен, если бы ты немного изучил его методы. Интересно было бы узнать, как он добился такого строгого порядка. Пока Барбер плыл вверх по течению, легкое недомогание подсказало ему, скорее инстинктивно, что необходимо глотнуть воздуха. Он легко скользнул вверх, его глаза вынырнули на поверхность, в тот неживой черно-белый мир, который на расстоянии превращался в сплошные пятна. Снова вернувшись под воду, он заметил мимолетное движение у дна и легкими мощными грибками направился туда, самодовольно думая о том, что в лягушечьем состоянии очень даже неплохо приспособлен к существованию в этой среде. Совсем не сравнить с верхним миром. «Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер!» — послышался голос. Барбер посмотрел вниз. Он проплывал мимо камышей, выискивая путь к протоке, и, возможно, пропустил бы его, если бы не этот призыв. Он опустился на дно и увидел любопытную физиономию. Существо немного походило на мидию и тоже было лысым. Лоб и подбородок выделялись на остроносом простоватом лице. Рот был искривлен в натужной улыбке. Когда существо задвигалось, заметно стало, что у него складчатое тело с зелеными полосами. Мягкая, будто без костей, рука коснулась Барбера. «Добро пожаловать в пиявки!» — энергично объявило существо. «Добро пожаловать в землю порядка и изобилия!»